от автора. Как и прежде, я решил отделить правду от вымысла во всем том, из чего состоит эта книга. Надеюсь, этим я заинтересую читателей, подтолкнув их более подробно познакомиться с некоторыми темами и вопросами. Во-первых, разумеется, вся концепция антивещества. Является ли она уделом лишь научной фантастики? Уже нет. В лаборатории Европейского центра физики высоких энергий в Швейцарии действительно синтезируются элементарные частицы антивещества, которые удается непродолжительное время удерживать в стабильном состоянии. НАСА и Национальная лаборатория имени Ферми также изучают вопрос использования энергии аннигиляции антивещества, в том числе занимаются разработкой электромагнитных ловушек Пеннинга для хранения и транспортировки антивещества. Что касается метеоритов, состоящих из антивещества, считается, что такие есть в космическом пространстве, однако их существование пока остается чисто теоретическим. Гипотеза, согласно которой взрыв Тунгусского метеорита в России был следствием аннигиляции в земной атмосфере небольшого космического тела, состоящего из антивещества, является одной из многих, объясняющих этот феномен. Однако описанные в книге последствия, необычный характер взрыва, мощный электромагнитный импульс, мутации среди флоры и фауны действительно имели место. Относительно тем, связанных с водой, все химические свойства воды, описанные в данной книге, основаны на фактах, в том числе странная способность молекул воды объединяться в додекаэдры или шарики Баки. Теория магматической воды, рожденной Землей, почерпнута из работ геолога Стивена Рейса, а также других ученых. Переходим к Аравийскому полуострову. Геологическое строение данного региона и вправду является уникальным. 20 тысяч лет назад пустыни Омана действительно представляли собой цветущие саванны, изобилующие реками и озерами. В них водилось множество всякой живности, на которую охотились люди эпохи неолита. Превращение плодородных земель в пустыню приписывается природному явлению, которое называется орбитальной силой или факторами Миланковича. В основе его лежат колебания земной оси, которые происходят периодически. Большинство сведений об археологических и исторических памятниках Омана соответствуют действительности, и в первую очередь это относится к гробнице Наби Амирана в Салале и гробнице Аюба Иова в горах, и, разумеется, к развалинам древнего Убара в Шесуре. Фотографии этих мест можно увидеть на моем сайте в интернете. Не сомневаюсь, это заинтересует любознательных читателей, которые предпочитают путешествовать, не вставая с кресла. Кроме того, тем, кто желает более подробно ознакомиться с историей открытия Убара, я настоятельно рекомендую прочитать книгу «Дорога к Убару» Николаса Клеппа. По поводу прочих мелочей. Во-первых, племя Шахра, ведущие обособленный образ жизни, действительно обитают в горах Дафар. Шахра утверждают, что ведут свою родословную от царей Убара. Их диалект является древнейшим из живых языков Аравии. Флагман оманского военно-морского флота Шабаб Омани является реально существующим кораблем. Прошу прощения за то, что взорвал его на страницах книги. И раз уж речь зашла о взрывах, железный верблюд, который взорвался в самом начале романа, по-прежнему стоит в одном из залов Британского музея. Целый и невредимый. По крайней мере, пока что. Конец книги.